дети Вакурова, Дедыкина, Зубкова, второго Зубкова, Чекурина, племянницы Буторина, инженеры, врачи, агрономы, учителя. Племянницы Буторина не пойдут на свидание с Лавром Феодосовичем. Сын Чекурина, врач, не только насмех поднимет разговоры об эпизоотиях, но и протолкует просто предварительно их в комсомоле. Статистики с края на проект аэроэлектрификации. Дети Чекурина, Дедыкина, Ватагина. Они сами отлично скажут, что им надо для Палиха. И дорога от станции до Заштата не может пройти незамеченной, ибо дорожный техник, сын Романа Архиповича, поднимает весь Заштат и все окружные деревни во главе с отцом Романом Архиповичем на строительство дороги на коночасы. Казалось бы, что может быть заштатнее Заштата богомазства? Нет, товарищ Трубачев, председатель райсовета, женатый на местной дочери дьякона, боящийся галстука. Нет, он не может существовать в реальности, застрявшей в классической композиции. Партия никак не сама по себе. В Палихе, кроме предисполкома Василия Васильевича Зимина, живет секретарь райкома Шестернин, живут комсомольцы и живет даже начальник милиции, который однажды палихским законом обратной перспективы однажды. В Палихе есть драматический кружок самодеятельности, который ставит пьесы в Доме соцкультуры. Ну, ясно, что Полина Исидоровна была б душой этого кружка. Этот кружок однажды назначил день спектакля, вывесил рукописные афиши, а потом спектакля не сыграл по недобору актеров. А местный начальник милиции в 2 часа ночи собрал у себя в отделении всех артистов. Ну, ясно, в том числе позвал бы и Полину Исидоровну. Собрал со строгим вопросом, почему актеры нарушили пролетарскую дисциплину, крутили вала и надули собравшихся на наслаждение зрителей. Полине Исидоровне не перед кем было бы цитировать современную советскую литературу, издеваясь над нею. То есть Палих и Роман Архипович, уча, доучивая Арбекова, на практике указали, как надо писать. И они ж оставили в Заштате заштатный рассказ Арбекова, неверный рассказ, хоть и написанный по поводу верной мысли о нелицемерии перед революцией, о гибельности нейтралитета, которого в существе вещей не может быть. Сергей Иванович слушал страну, свою родину, родину замечательных дел и событий, родину перестроения истории человеческого сознания, рождения людей из небытия, рождение из небытия городов, индустрии, искусства. Палихские папье-маше и лак, палихская индустрия, искусство палихской миниатюры, город Палих — они были построены законами обратной перспективы. Они доказывали от противного величие наших дней. Проходили судьбы миллионов, прекрасные карьеры, как карьера Романа, рывшая, кроме всего прочего, карьеры для новой реки, небывалой реки Волги-Москва-канал, той самой, которая окитежит Углич в Ивановской области вместе с угличанами, авторами писем из-за гроба времени. Сергей Иванович ощущал путь ледокола истории, путь партии российских большевиков, ледокола, разламывающего глетчер веков. Все это было чудесно. Разве не чудесно жить, и разве не вдвойне чудесно быть, ну хотя бы каменщиком, хотя бы карьерщиком эпохи? Как из тысячи опилков и пыли, виденного и слышанного, магнит образа отбирает только то, что...